Глава 20. Найденного липа. Если кто думает, что самое большое яйцо у страуса, то он глубоко ошибается. Драконье раз в 5 больше. Оно едва уместилось в корзинке. Для маскировки я по бокам обложила его грибами, а сверху накрыла курткой. Попробовала поднять. 15 кг, не меньше. Тяжеловато, но нести можно. Вот так с кряхтением и еле передвигая ноги пошла в заозерье. Не успела я еще отойти на достаточное расстояние от мертвой драконихи, как навстречу мне выскочил отец во главе вооруженного до зубов отряда деревенских мужиков. «Что случилось, дочка? Ты цела? Почему хромаешь? Кто тебя обидел?» Осыпал меня градом вопросов Фатун. «Все нормально, отец. Просто немного испугалась, когда на меня с неба дракон упал», — успокоила я старика. «Что? Какой дракон, девочка моя?» Кажется, родитель всерьез переживал о состоянии моего рассудка. «Горящий!» — небрежно махнула я рукой вглубь леса. Несколько человек тут же исчезли в указанном направлении. Спустя пару минут прокричали. «Дракон! Тут мертвый черный дракон! Он горит!» Сергей. Около полуночи началась вьюга, и столбик термометра еще на несколько делений опустился вниз. Неужели к новогодним праздникам все-таки прибудет настоящая зима? Накинул куртку, еще разок быстро пробежал вдоль складов, проверил замки. Все в порядке. Пронизывающие порывы ветра и крепчающий мороз сделали свое дело. За 3 минуты я насквозь продрог. Пока озябшими пальцами очередной раз заваривал чай, а потом стучащими о стакан зубами пытался его пить, заметил, что мои следы уже окончательно замело снегом. Спасительное тепло приятно разлилось по телу, и давно подкравшийся сон накинулся и одолел меня. На этот раз мне снилось, что я негритянская девушка. Вокруг меня суетится толпа африканцев. Люди о чем-то переговариваются и таскают какие-то свертки. Присматриваюсь повнимательнее и обнаруживаю, что чернокожие носят окровавленные куски огромной змеиной шкуры. Чуть позже девушка вышла на поляну, и моему взору предстала тошнотворная картина. Несколько десятков человек облепили тело огромного мертвого дракона. Неужели того самого из предыдущего сна? Сознанием дела народ отрезал полоски кожи, выдергивал клыки и выковыривал окостенелые части плоского гребня, тянувшегося от затылка и до хвоста животного. Все это добро мужчины складывали в телеги и отправляли куда-то по тропинке. Я же, который как бы девушка, с отвращением наблюдал за этой суетой и крепко прижимал к животу тяжеленную корзину с грибами. «Олика, может, лучше поедешь домой?» — спросил меня руководящий процессом пожилой негр. Моя голова утвердительно кивнула, а рот выдал. «Хорошо, папа. Ну, тогда отправляйся с ближайшей загруженной телегой». Потом человек обнял меня за плечи, улыбнулся и на ушко прошептал. «Ну и здорово же мы перепугались, дочка! Представляешь, влетает в деревню Медо, проносится через главную улицу, на вопросы не реагирует и запирается в уборной. Спустя некоторое время из лесу с выпученными глазами выбегает Иресл. Я заволновался, ведь ребята же ушли с тобой!» Собрался народ. Парень так запыхался, что не мог выговорить ни слова, а потом вдруг снова куда-то припустил. Но уж когда Локоб с Дивом примчались, словно за ними гналась стая волков, нервы мужиков не выдержали. Похватали кто вилы, кто топоры и кинулись тебя выручать. Бежим, глядь, ты идешь, еле ноги волочишь. Ну, а дальше знаешь. Наверное, перепуганные рожи были у нас. В ответ я захихикал, как девчонка, и направился к ближайшему транспорту. Негры как раз закончили погрузку и готовились отвозить трофеи. Но уехать нам не удалось, потому что дорогу преградила толпа разномастных эльфов на взмыленных лошадях. Ряды их расступились, и вперед выехали архимаг Крайтис, кажется, так произнесли его имя и титул в толпе, и... Светка? Или Цветаниэль? Выяснить ответ на вопрос не удалось, так как я проснулся. Разбудило меня едва слышное постукивание. Создалось впечатление, что опять оторвался антенный кабель, и его конец ветром бьет о стекло. Подошел к окну, убедился, что с проводом все в порядке, и машинально оглядел территорию. Свежие следы в снежных переметах заставили сердце тревожно заколотиться. Взглянул на часы. Проспал 15 минут. И точно помню, что отпечатки моих ботинок замело. Стук повторился. Теперь в звуке ясно послышался металлический оттенок. Вор? В правом крыле здания. Там, где хранятся заготовки из цветного металла. Вот зараза! Дождался, пока я сделаю обход, и, надеясь, что усну, пошел на дело. И охота по такой погоде-то. Осторожно, чтобы не спугнуть злоумышленника, вышел во двор. Оружие нам не положено, в руках только фонарик. Медленно обхожу здание и вижу. Какой-то хмырь залез на подоконник, открыл форточку, просунул в нее руку и с помощью устройства, похожего на удочку, длинная палка с петлей на конце, что-то вытягивает и складывает в клетчатую хозяйственную сумку. По инструкции я сейчас обязан вызвать полицейских милиционеров, и задержание должны будут провести они. Однако уже не раз убеждался, что как только вор слышит подозрительный шум, сразу же кидается бежать. И не факт, что автомобиль примчится быстро и с выключенной сиреной. Ладно, ворюга вроде один, худощавый. Думаю, справлюсь самостоятельно. «Э, дружок, ты не оборзел?» — крикнул я ему. Хмырь повернулся ко мне лицом. «Типичный наркоман». Глаза впалые, кожа серая, взгляд заторможенный. Лет на 15 меня старше, а выглядит на полтинник. Злоумышленник попытался спрыгнуть с подоконника, но застрявшая между прутьями решетки рука не дала этого сделать. «Спокойно, не рыпайся, давай помогу», — выдернул я из его свободной руки сумку и присвистнул. «Ого, да ты опытный рыбак, столько наудить за 15 минут». Но вор в ответ на комплимент почему-то попытался легнуть меня ногой, за что получил удар в солнечное сплетение. И тут я увидел, как через забор перепрыгнул его подельник и спешит дружку на помощь. Этот детина гораздо крупнее, ростом выше меня на голову и возрастом старше лет на 8-10. «Отвали по-хорошему, пацан, или я за себя не ручаюсь!» — пригрозил Верзила и эффектно щелкнул выкидным ножом. Опять пронеслось у меня в голове. Это уж не шутки. Ругнувшись про себя, что не вызвал наряд, я приготовился к драке. Слава богу, детина оказался непрофессионалом и просто попытался пырнуть меня в живот. Легко перехватив руку, я провел болевой прием на локоть, заорав от боли, мужик выронил нож. Затем резко дернулся и, превозмогая боль, вырвал руку. Потом схватил меня за шею другой лапой и начал душить. Размеры его конечностей позволяли делать это одной левой. В ответ, применив прием из вольной борьбы под названием «вертушка», я специально не докрутил и больно стукнул дядю о землю. Пока мы возились, тощий освободился и с отверткой наперевес прыгнул на меня. Попытался уклониться в сторону, но бугай схватил меня за ногу, и я упал. Хмырь с размаха пырнул мне в лицо своим оружием, но удар приняла вовремя поднятая рука. Жало отвертки разорвало ткань одежды и прошло вдоль моего предплечья, оставив глубокий порез. «Ну все, гады, держитесь!» — предупредил я грабителей и, размахнувшись свободной ногой, заехал здоровяку в морду. Тот разразился трехэтажным матом и схватился за нос. Я резко подскочил и забедрил вновь прыгнувшего на меня тощего. Тот шустро юркнул из захвата и повторил атаку. На этот раз бросок получился качественный, с большой амплитудой, на соревнованиях такой оценивается аж в 5 баллов, но и после этого хмырь не сдался и, сжав зубы, скаканул на меня. Мельница со стойки охладила пыл придурка. Приемы получались так легко и непринужденно, словно на тренировке отрабатывал с кожаным имитатором человека, набитым резиной. Чучело с головой провалилось в сугроб и выронило отвертку. Подниматься на ноги и нападать оно уже не спешило. Убедилось, что соперник не лыком шит. А я и не торопил. Сзади зарычал озверевший верзила, схватил нож и, хлюпая кровью, стал медленно подходить ко мне. Двигался так, чтобы оба врага одновременно находились в поле зрения. Хмырь снова встал на ноги, но да ж какой шустрый для наркомана, и постоянно норовил зайти сзади. Так мы покружили минуты две, а потом я первым атаковал. Резко дернул детину за руку и шагнул ему за спину, однако сбить противника с ног не получилось. Он больно ударил меня затылком в нос и развернулся. Вновь кинулся к нему, словно к другу, с которым давно не виделись, и заключил в медвежье объятия. Плотно прижал его вооруженную руку к туловищу так, чтобы он не смог пошевелиться. Теперь здоровяк беспомощен. Так и стоим. Я рычащий детина, безуспешно пытающийся разорвать борцовский захват. Занятия безнадежные, ибо даже олимпийские чемпионы, попавшись в крест, висят беспомощными куклами в объятиях соперников. И хмырь, не знающий, что предпринять. Пыхтящий от напряжения здоровяк умудрился разжать свою кисть и отфутболить упавший нож напарнику. Теперь уже медлить нельзя. Ну что ж, ребята, сами нарвались. Жду, пока подобравший оружие тощий приблизится на достаточное расстояние, затем до хруста в ребрах сжимаю второго врага и выполняю бросок прогибом через себя. 120-килограммовая туша моментально взлетела в воздух и обрушилась на хмыря. Тот даже пикнуть не успел, как оказался придавлен неподъемным телом дружка. Помню, как после нескольких месяцев посещения секции борьбы я поинтересовался у тренера. «Когда же мы будем изучать броски?» На что тот мудро ответил. «После того, как научитесь правильно падать». Так вот, потому как верзила беспомощно шевелил глазами и беззвучно открывал рот, я понял, что он упал неправильно, потому и сломал себе позвоночник. Дурак, стал инвалидом из-за нескольких кусков медной проволоки. Стоило ли она того? Но реально оценивая, чем могла обернуться для меня эта потасовка, бандита не жалею. Да-да, именно бандита. А как еще назвать тех, кто кидается с ножом на человека? «Лежи тихо, а то еще хуже ему сделаешь», — приказал я задыхающемуся под верзилой хмырю, а сам пошел вызывать милицию и скорую. Светка. После моего залпа молниями возникла неловкая пауза. Около 1000 человек, эльфов, неподвижно смотрели на меня. Половина из них, включая обоих архимагов, с открытыми ртами. Истерика так же быстро прекратилась, как и началась. А я с чувством собственного достоинства, взлетевшего до небес, интуитивно понимая, что, не ведая как, умудрилась сотворить нечто из ряда вон выходящее, демонстративно сунула в руки замершего Хайлхара его посох. Затем красиво вспорхнула на единорога. Однако тишина действовала угнетающе, и я обратилась к Крайтису. «Все, дракона нет». Мой голос послужил сигналом для выхода из массового оцепенения. Первым подал признаки жизни Хайлхар, поинтересовавшийся у светлого коллеги. «Почему сразу не сказал, что у вас два архимага?» Крайтис глотнул несколько раз и тоненьким голоском ответил. «Так это, ну, как бы ты не спрашивал». «Тоже мне, даже обмануть толком не умеет». «Это была моя просьба. Не люблю излишнего официоза», — пояснила я. «А почему не помогала сразу?» — накинулся надоедливый дроу. «Хотела посмотреть, на что вы способны», — тут же осадила его и нахальным тоном продолжила бессовестно лгать. «Но когда погибли несчастные, пришлось вмешаться. Чувствую, что ты сомневаешься. Разве того, что я продемонстрировала, недостаточно?» «Нет, сила действительно впечатляет. Извини, что не смогли справиться сами и вынудили раскрыть твое, как я догадался, инкогнито». «Браво, архимаг. У вас прекрасно развито логическое мышление. Давайте перестанем привлекать излишнее внимание к моей персоне и лучше займемся тем, ради чего сюда пожаловали». «Ну ты и даешь». Пришел ко мне ментальный сигнал от Крайтиса. «А чё он пристает?» – начала оправдываться я. «Опа! Я что, еще и мысленно общаться могу? Расту на глазах прямо!» «Правильно, так его!» – похвалил светлый архимаг, а уже вслух скомандовал своей команде. «По коням! Найти и отцепить место падения дракона!» «А вы чего стоите?» – обратился к темным Хайлхар. «Первая и третья сотни в пещеру, седьмая и маги с лечащими амулетами, окажите помощь раненым, остальные тоже за черным». Крайтис. Надо же. То, что сумела сделать Цветаниэль, невозможно в принципе. Мало того, что она без последствий воспользовалась личным оружием темного архимага, почему не сработала защита от чужой руки, не понял даже хозяин посоха. Так еще три раза подряд, совсем без отката, сумела скастовать боевое заклинание из арсенала школы магии Дроу. А как далеко и как мощно били ее молнии! Невероятно! Если бы не видел все собственными глазами, не поверил бы. Ну а как она ответила Хайлхару? Действительно, не девочка, а сокровище. Ладно, еще будет время подумать над этим. А сейчас пора заняться драконом и его сокровищницей. Вон, авангард уже посылает знаки, что туша найдена. Прибыв на место, мы обнаружили, что не одни. Ушлые людишки из близлежащей деревушки уже освежевали черного и теперь занимались отпиливанием уже лишенной клыков головы. «Остановитесь!» – громко крикнул я. Всегда почтительно относящиеся к эльфам люди на этот раз не повиновались. Оно и понятно. Такая богатая добыча затуманит здравый смысл любому. «Приветствую вас, ваше сиятельство!» В вожаке чернокожих я узнал старосту Заозерья. Знающий законы человек продолжил. «Это наша территория, и мы вправе распоряжаться всем, что на ней находится». Остальные его подопечные насупили брови, но трудиться не бросили. Однако работу несколько замедлили, и то и дело поглядывали в нашу сторону. Понимали, что против нас шансов у них никаких. Тут еще и Хайлхар подоспел со своей армией. Однако ни мы, ни темные ссориться не собирались. «Ты меня неправильно понял, Фатун. Хотя это мы убили черного, но вовсе не претендуем на дележку его трупа. Просто этот дракон наделал ужасно много бед у наших темных друзей, и его сиятельство архимаг Хайлхар поклялся ее величеству королеве Лияре доставить во дворец голову обидчика. Так что нам нужна только эта часть большой ящерицы». «Я даже готов купить ее у вас», — подхватил разговор главный дроу и кинул человеку внушительный кошель с золотом. «Надеюсь, этого хватит?» Фатун заглянул в мешочек и кивнул. «Да, ваше сиятельство, вполне». «Знали бы людишки настоящую цену, нам бы не расплатиться. Уж тогда наверняка пришлось бы применять силу». Несколько темных эльфов ловко заскочили чудовищу на спину и, яростно орудуя мечами, отсекли нашу покупку. Хайлхар. «Да, я отдал человеку 500 золотых. На такие деньги можно начать небольшую войну. С другой стороны, по сравнению с богатствами пещеры дракона, это ничтожно малая сумма. Ну, не убивать же в самом деле людишек, они и так короткоживущие. Впрочем, как выяснилось позже, заплатил я все-таки зря. Голова чудовища оказалась совершенно бесполезна. Ни я, ни Крайтис, ни архимаг Цветаниэль не смогли вообще ничего прочесть, несмотря на то, что после смерти дракона прошло совсем немного времени». Неужели попадание в голову одной из молний оказалось настолько сильным? Или отсутствие глаз у летающего змея помешало нам? Либо драконесса, теперь мы это рассмотрели точно, предчувствуя свою гибель, отдала свои знания потомству? Тогда необходимо проверить эту версию. По возвращении в Шакруну мне тайно сообщили, что Черный Мститель и Белое Возмездие найдены. Однако тело королевы клинков, равно как и других погибших эльфов, найти не удалось. Оно и понятно. Вон как зверина вмиг народ около пещеры в пепел развеяла. А уж когда бесновалась несколько дней под землей. Еще доложили, что в одном из коридоров найдена скорлупа трех раздавленных яиц дракона. Неприятный холодок побежал по спине. Я понял, что сокровищ нам не видать, и мне лично предстоит тяжелый разговор с Лиярой. Хорошо, хоть мечи нашли.